История про Толю Мерзавкина, общую тетрадку и стиральный порошок «Новость». Надо сказать, что впоследствии, как и любая легенда, история эта обросла немыслимыми деталями, настолько фантастическими, что я, когда слышал пересказ, порой и сам не узнавал тех событий, которые в действительности произошли зимой 85-го. И ни в одном из вариантов почему-то никто не упоминал Веру Донцову. Наверное, потому что она работала у нас всего ничего. Так, несколько месяцев. А я сейчас соберусь с мыслями и попробую рассказать, что же там произошло на самом деле. Наша новая медсестра Вера Донцова была трехнутая на электрокардиографии. А что тут особенного? У каждого свой бзик. Такие люди мне даже более понятны, чем те, у которых нет явных увлечений. Кто-то крючком вяжет, кто-то кошек разводит, кто-то собирает спичечные коробки, кто-то болеет за команду Audi. Вера Донцова приходила на каждое дежурство с толстой общей тетрадкой, куда вклеивала ленты ЭКГ. И каждый писала подробное пояснение. У кого эта кардиограмма снята, когда и с каким диагнозом лежал больной, и какова судьба этого больного. Вера сначала пыталась показывать нам свою тетрадку. Но она всем была по барабану. Врачам хватало и так, а медсестры считали подобное поведение блажью и даже не скрывали своего отношения. «Охота тебе всякой фигней заниматься. Ты что, самая умная?» — говорили ей. «Если у тебя время лишнее есть, вот лучше пластырь на подключичке нарежь». А мне стало жалко Веру. Я тогда подошел первым и попросил взглянуть на тетрадь. Вера просияла и раскрыла передо мной свое сокровище. «Вот смотри, Леша, это бигеминия, а это атриовентрикулярная блокада. Тут узловой ритм, а здесь мерцание предсердий». Я перелистывал страницы, а Вера сидела рядом и, как завороженная, шептала название нарушений проводимости, ритма и прочих состояний, возникающих в сердечной мышце. «Вера», — спросил я, — «а где жемчужина твоей коллекции? Покажи». Потому как загорелись Верины глаза, я понял, что дал точное определение. Это была именно коллекция. Но через минуту тень упала на ее лицо. «Нет у меня жемчужины этой. Пока нет». «Если б ты знал, Леша», — произнесла она с чувством, — «о чем я мечтаю? Снять пленку в самый последний момент перед остановкой сердца. Потом еще одну на непрямом массаже, а уже после того, как сердце запустят, третью». Понятно все. Значит, ради этого она и пришла сюда работать. Коллекционеры — люди одержимые. А когда Вера вышла на первые сутки, мы разговорились и даже выяснили, что у нас есть общие знакомые. После 7 класса я поехал в пионерлагерь «Березка». В нашем отряде был дико заносчивый и задиристый парень Юрка Донцов. Никому не давал прохода, тиранил всех по кругу. Маленький отрядный деспот. Когда очередь дошла до меня, я вывел его за территорию и хорошенько надавал по зубам. Он сразу стал на удивление кротким, милым и покладистым. Так я нашел к этому сложному подростку подход. Как выяснилось, Вера доводилась ему старшей сестрой. К тому же она закончила то же училище, что и я, только 2 годами раньше. И мы с ней частенько на дежурствах вспоминали наших преподавателей. Среди них один был вне конкуренции. Учитель фармакологии Георгий Эдуардович. У меня, как и у Веры, тоже имелось свое медицинское увлечение. Только оно было таким, тихим, без внешних атрибутов, типа тетрадки. Все умещалось в голове. Как ни странно, это была фармакология. Почему я так сказал? Как ни странно. Да все дело в том, что в училище я фармакологию не знал вовсе. То есть абсолютно. Тому было несколько причин. Первое и, несомненно, главное – личность человека, который этот предмет преподавал, а именно самого Георгия Эдуардовича. Внешностью он был выразительный – рыжий, с бородой, в тяжелых роговых очках. Необычайно толстый. Веса в нем было не менее 150. А еще он всегда таскал огромный портфель из рыжей кожи, в котором была всякая всячина – диски, книги, банка кофе, початый блок Мальборо, лекарства на все случаи жизни и, конечно же, стерилизатор со шприцами. Георгий Эдуардович страдал с сахарным диабетом и постоянно подкалывал себе инсулин. У него был очень зычный, хрипловатый, густой голос, и он мог сказать что угодно и кому угодно. Причем, сколько я помню, никто и никогда не обижался, а сами просто напрашивались и страшно радовались таким своеобразным знаком внимания. Вот только с Любой Мазутиной у Георгия Эдуардовича не задалось. Но тут уж такое дело, чего удивляться. Надо сказать, что до поступления в училище я был воспитан в строгих школьных стереотипах отношений учителя и ученика. Георгий Эдуардович эту устоявшуюся систему поломал в момент. Помню, как он явился на первый семинар. Большой, грузный человек с рыжей бородой вошел в аудиторию, толкнув дверь ногой, минут через 15 после начала занятия. В одной руке у него был портфель, а в другой — дымящаяся чашка. Бросив портфель на стол, он не спеша подошел к окну, с треском распахнул створки, медленно распечатал пачку Мальборо и задумчиво стал курить, прихлебывая из кружки. Докурив, он обернулся, оглядел нашу притихшую группу так, как будто был немало удивлен нашим присутствием. Потом поправил очки и еще раз внимательно нас осмотрел. Взгляд его при этом стал вдруг усталым и одновременно снисходительным. Так обычно смотрит профессор-психиатр на своих слабоумных пациентов. «Запомните основное правило выписки рецепта», — произнес он своим неподражаемым хриплым басом. «Главное — не забыть поставить три точки после этих двух букв». И, подойдя к доске, написал на ней «РП». Когда он с усилием стал рисовать третью точку, мелок, не выдержав, разломился и упал на пол. Георгий Эдуардович посмотрел вниз и произнес отчетливое «Бля!». Короче, занятия проходили весьма неформально. Мы гораздо больше обсуждали фильмы, литературу, жизненные ситуации, чем сам предмет. И мои разговоры с Георгием Эдуардовичем начались именно с обсуждения литературы, где-то на третьем занятии. «Вместо того, чтобы постоянно заниматься хрен знает чем и читать полную фигню, обвинив нас всех скопом в дурном вкусе, начал он, достали бы лучше уже написан Вертер Катаева в «Новом мире». О зверствах эсеров в Одессе. Да уж прочитали, реабилитируя разом всю группу, ответил я. И далеко не в восторге. Не в восторге? Удивился Георгий Эдуардович. Это еще почему? Такого раньше не публиковали. Да потому что Катаев решил всю деятельность ЧК приписать эсерам, ответил я. Вот и опубликовали. Старый конъюнктурщик. Неохота под конец жизни остаться в памяти автором «Сына полка», поэтому и пытается стать прогрессивным и честным. А на полную правду решится кишка тонка. Но слог хороший, спору нет. После чего у нас с Георгием Эдуардовичем завязались отношения тесные, практически приятельские. Похоже, ему в мое отсутствие становилось скучно. Когда у него не было занятий, он частенько вызывал меня поболтать, делая это достаточно бесцеремонно. Просто заходил в класс и говорил преподавателю: «Я с вашего разрешения Моторова заберу». Никто никогда не возражал. Мне казалось, что его немного побаивались. Обычно мы шли с ним в учительскую, где лаборантка заваривала нам кофе. Поначалу я испытывал сильный дискомфорт, а потом ничего, привык. Ну еще бы, я же говорил, что был воспитан в школьных традициях. Там ученики не пьют учительской кофе с преподавателями, не чешут языками на разные темы, и уж точно при этом не курят учительская Мальборо. Да тут еще завуч Анна Аркадьевна заходила. Смотрела на эту идиллию, в недоумении пожимала плечами. «Жора, ну что ты со студентом здесь сидишь, чаи гоняешь?» — строго начинала она. «У него, между прочим, сейчас анатомия». «Ань», — не менее строго отвечал Георгий Эдуардович, показывая мне кулак, чтобы я не вздумал убегать. «Запомни, Моторов одно, а анатомия совсем другое». Женат Георгий Эдуардович был на известной в то время молодой актрисе, которая обладала выраженной русской, но немного холодной красотой. Поэтому она всю дорогу играла снегурочек и прочих ледяных внучек. Кроме того, ее в умопомрачительных количествах снимали на рекламные календари внешпосылторга, и карманные, и большие. На них она фигурировала в разнообразных стилизованных русских нарядах, в кокошниках, сарафанчиках, юбочках, сапожках. Карманных календарей с ее изображением у Георгия Эдуардовича был полный портфель. И он часто во время занятий пускал их по рядам. «Вот посмотрите на мою благоверную», — с радостью говорил он. «Только чур не тырить. Самое интересное, никто не удивлялся, почему такая красавица стала его женой. А Люба Мазутина нашего фармаколога сразу не взлюбила. Заявила для начала, что у нее бронхит, и каждый раз устраивала дикие вопли по поводу раскрытого окна, лишив Георгия Эдуардовича традиционного перекура во время занятий. Потом разоралась, что и кофе пить при студентах неэтично. «Вы», — сказала Люба, — «еще шашлык при нас есть начните, чего стесняться?» Георгий Эдуардович потихоньку начал звереть. Ну а затем она написала, как всегда у нее водилось, во все инстанции, что вместо того, чтобы давать знания по такому безусловно важному предмету, как фармакология, преподаватель только тем и занимается, что рассказывает двусмысленные истории из своей личной жизни и хвастается молодой женой. И вдобавок распространяет среди студентов ее многочисленные фотографические портреты, которые являются, по сути, настоящей порнографией. Поднялся жуткий хай, и в результате нашей группе фармакологию стал читать невероятно занудный Андрей Федорович по кличке Эфедрин. Мы все считали, что на этот раз Люба переборщила, и попытались устроить ей обструкцию, но ее это мало трогало. Она праздновала победу. И когда Георгий Эдуардович заглядывал из коридора в приоткрытую дверь аудитории, вероятно, пытаясь определить, где он сейчас должен вести семинар, Люба, легкомысленно покачивая ногой и, вперев в него насмешливый взгляд, подмигивала. «Георгий Эдуардович, зайчик, ну что же вы, заходите смелее!» Георгий Эдуардович скрипел зубами, наливался кровью и спрашивал с ненавистью. «Мазутина, у тебя все с мозгами в порядке? Какой я тебе зайчик?» Люба с мягкой улыбкой, продолжая болтать ногой, отвечала радостно. «Какой? Беленький такой, с ушками. А с мозгами у меня-то все в порядке. А вот насчет вас не поручусь». Георгий Эдуардович, понимая, что ввязываться в дискуссию с Любой себе дороже, лишь бессильно рычал и сильно хлопал дверью. Иногда мы с ним напивались. Происходило это так. Он вызывал меня обычно с последней пары, заводил в укромное место, вручал объемистую сумку, раскрыл бумажник и, протягивая рубль, говорил. «Значит так, Моторов, вот тебе рубль, быстро беги в магазин и купи, что надо. Бутылку водки, бутылку сухого, бутылку крепленого. На закуску сыра там, колбасы, венгерских огурцов, помидоров в банке. Обязательно пару бутылок боржоми. Пачку кофе, яблок, апельсинов. Если на погодинке еще Мальборо осталось, возьми блок. А, чуть не забыл, себе и девкам что-нибудь к чаю. Да и самое главное, всю сдачу до копеечки принеси. Как это тебе мало? По миру пустить хочешь, нищего педагога?» И очень довольный собой, с хохотом, выждав паузу, протягивал уже из другого бумажника крупные купюры. У него действительно было два бумажника, один для мелких купюр, другой для крупных. Причем денег было в обоих кошельках стабильно много, что меня всегда удивляло. Зарплата у преподавателя в медицинском училище была небольшая. Я часа два бегал по магазинам, затем возвращался и передавал нагруженную сумку секретарю директора Тане. Вечером, когда училище пустело, мы закрывали дверь на замок и приступали. Приемные директора Таня с подругой накрывали на стол и приглашали нас с Георгием Эдуардовичем. Начинались наши вечерние посиделки вчетвером. Говорил почти всегда один Георгий Эдуардович. Ему здорово удавались миниатюры, причем такие, с которыми по понятным причинам он не мог выступить перед всеми студентами. А еще его коньком был жанр матерного анекдота. Во время перекуров он подкалывал себе инсулин. «Жить нужно весело, Моторов», — подмигивая, говорил Георгий Эдуардович, доставая шприц из стерилизатора. «Вот мне осталось всего ничего, лет 10, не больше». Он ошибся ровно вдвое. Его не стало через 5 лет. Ну, понятно, что с таким весельем уж точно было не до того, чтобы учить фармакологию. А когда семинары начал вести Эфедрин, я и вовсе перестал посещать данный предмет. Видимо, в знак протеста. И тут, перед летней сессией, выяснилось, что я по фармакологии не аттестован. Быть неаттестованным еще хуже, чем иметь двойку. Но, говоря на чистоту, предмет я не знал. До экзамена оставалось всего несколько дней. Георгий Эдуардович каким-то образом прознал о моих неприятностях и сам тогда поймал меня в коридоре. «Знаешь, Моторов, чем хороший студент отличается от плохого?» — спросил он и продолжил. «Хороший студент подгонит тачку к дому преподавателя и отвезет его с ветерком на экзамен и получит заслуженную 5 в зачетку. А плохой будет над книгами чахнуть, зубрить, чтобы в лучшем случае жалкую 3 заработать». Мне не надо было намекать дважды. Утром перед экзаменом я сидел в такси перед подъездом дома, где жил Георгий Эдуардович. «Сегодня экзамен буду принимать у одного Моторова», — — объявил он с порога в ответ на радостный визг нашей группы. Затем подошел к столу, за которым сидел, обалдевший от такого визита Андрей Федорович, сгреб у того часть билетов и пересел рядышком, насколько позволяли его 1,5 центнера. «Ну что, двоечник, тяни!» — расхохотался он, поглядев на часы. «Да и вот что, тому, кто отвечает без подготовки, я всегда ставлю на бал выше». Ну, я и пошел без подготовки городить такую ересь, что у подслушивающего флегматичного эфедрина очки запотели. Даже Георгий Эдуардович проникся. «Так, все, достаточно», — махнул он рукой, прерывая мой поток красноречия. «Выпиши мне атропин в инъекциях». Меня хватило лишь на то, чтобы поставить 3 точки после РП. Георгий Эдуардович взял этот рецепт, внимательно прочитал, кивнул. Раскрыл мою зачетку, почесал голову, вздохнул, нарисовал оценку, расписался. Взял мой листочек, написал что-то и на нем. Протянул мне зачетку с листочком и показал пальцем на дверь. «Сынок», — весело сказал он, — «поздравляю тебя с завершением курса фармакологии. Можешь идти, я за тебя спокоен». В коридоре я посмотрел. В зачетке стояло «отлично», а на листочке большими буквами было написано «мудак». Когда я начал работать в реанимации, то понял, насколько прав был Георгий Эдуардович, давший мне такую объективную характеристику. В нашем отделении без знаний фармакологии я чувствовал себя законченным болваном. Я ничего не понимал, что происходит вокруг. Почему, например, при остановке внутрисердечно вводят хлористый кальций? Зачем капают соду? Что такое нейролептики и каков механизм действия миорелаксантов? И мне было очень стыдно. Вот почему я в то время начал частенько наведываться в магазин «Медицинская книга», что находился на Комсомольском проспекте, и форсированно латать бреши в образовании. Учебники, справочники, пособия по фармакологии, анестезиологии и реанимации стали, как ни странно, моим любимым домашним чтением. Через пару лет я уже понимал многие вещи. Что, например, произойдет, если то или иное вещество попадает в организм? Какие эффекты, почему и когда наступят? И на какой рецептор в клетке это вещество сядет? Я знал, что будет, когда выделится ацетилхолин и когда адреналин. Как в ответ отреагирует частота сердечных сокращений, давление, величина зрачка и, самое главное, почему? Помимо всего, я мог заняться и всякой ерундой, лишенной практического применения. Взять и написать многие цепочки превращений. Например, как тирозин через дофамин переходит в норадреналин. Видимо, по этой причине новая сестра Вера Донцова нашла во мне родственную душу. Я даже записал и подарил ей несколько интересных, по моему мнению, пленок для коллекции. И, наконец, настал тот день. Вернее, вечер. Было 8:00. Я работал во 2-м блоке с Таней Богданкиной, а на 6-й койке доходил больной по имени Анатолий, по фамилии Мерзавкин. Он служил грузчиком в трансагентстве и где-то, может, даже и на работе получил разводным ключом по голове. Его прооперировали, удалили внутримозговую гематому, но Мерзавкин продолжал находиться в глубокой коме, а за него дышал аппарат. Ухудшаться он начал еще утром, стало падать давление, нарастать брадикардия. По всему было видно, что прогрессировал отек мозга. Мы, конечно, сразу засуетились, но все, что предпринималось, к успеху не приводило. К вечеру давление практически не определялось, а пульс был не чаще 40. Я повесил очередную банку с допамином, подождал 20 минут и позвонил в соседний блок Вере Донцовой. «Вера, как только тебе свистну, беги в пультовую, я Мерзавкина на монитор вывел». А сам отправился в ординаторскую, за Кимычем. В ординаторской по телевизору ушел хоккей. Играли наши с чехами. Кимыч в тот день дежурил по другому, 1-му блоку. Но наш блоковый доктор Мазурок был на каком-то сложном вызове в роддоме. Кимыч нехотя поднялся с дивана и пошел смотреть Мерзавкина. «Леш, ну ты же понимаешь», — сказал он, полистав историю болезни, «если у больного с ЧМТ черепно-мозговая травма. На фоне искусственной вентиляции такая картина, тут уже ничем не поможешь. Он же вклинивается». Вклинение – это такой специальный термин, означающий, что отекающий продолговатый мозг сдавливается костными структурами черепа. Тут уж действительно без вариантов. Кимыч был прав на все 100. Я успел позвонить Вере незадолго до остановки. Мы с Танькой Богданкиной еще 5 минут честно реанимировали Мерзавкина. Хотя в наших действиях и не было никакого смысла. Потом бросили. А Вера получила только 2 пленки из 3 в свою коллекцию. Она сама все поняла по отсутствию массажных толчков на мониторе. Я опять пошагал за Кимычем. Он бы нипочем не сдвинулся с места, но тут в матче объявили перерыв. Началась программа «Время». Кимычу снова пришлось преодолеть те 50 метров, что разделяли второй блок и ординаторскую. «Ну что, здесь уже ловить нечего», взглянув сначала на труп, а затем на монитор, констатировал Кимыч. «Отключайте аппарат». Что мы и сделали. Я перекурил, написал бирки на 2 кусках клеенки и отзвонился Оле Языковой, шоковой медсестре. Она забежала в блок, уточнила дату смерти и вписала данные во все сводки и журналы. Таков порядок. Осталось только сообщить домой родственникам. «Ну уж нет, пусть Юрка им звонит», имея в виду Мазурка, распорядился Кимыч, которому я попытался сунуть в руки историю болезни. «Как с вызова вернется?» Кряхтя оторвался от своего ложа и ушел курить трубку. Я сидел за одним столом с Верой Донцовой и рассеянно смотрел, как та вклеивает кардиограммы себе в тетрадку. «Послушай, Вера, помнишь, ты говорила, что никогда в сердце не колола?» Вера охотно подтвердила. «Попробовать не хочешь?» «Действительно, у нас можно было научиться всему». «Давай покажу», — поднялся я со стула. «Уж больно случай подходящий». Я вытащил использованный шприц из замочки, так у нас назывался большой белый пластмассовый лоток, собрал его, наполнил водой из того же лотка и подошел к койке, на которой лежал отключенный от аппарата труп Мерзавкина, с уже написанными и подвязанными бирками. Учить колоть на трупе стерильным шприцем не стал бы даже слабоумный. «Смотри, Вера», — сказал я, насаживая на шприц длинную сердечную иглу. «Главное — правильно выбрать точку для вкола. Нужно колоть по левой, по растернальной линии, между 4-м и 5-м ребром». И произвел вкол. Вера внимательно смотрела. Для нее мне приходилось делать все медленно. «Иглу вводи не перпендикулярно, а немного под углом», — продолжал я, «для того, чтобы потом из этого места не было кровотечения». Вера кивнула, не сводя глаз с иглы. Слишком она напряжена, ясно, что с первого раза ничего не получится. Будет ощущение небольшого проваливания. Это значит, что игла в полости сердца. Я ввел иглу глубже. И не забывай подтягивать поршень на себя. Как только кровь покажется, значит, ты попала куда надо. Я показал, как нужно подтянуть поршень, и точно, в шприц сразу же поступила кровь. Вера кивнула. Здесь очень важно зафиксировать иглу, не дергать и спокойно вводить раствор в левый желудочек. Тут я ввел немного, кубика 2-3, и отсоединил шприц. А потом, особенно когда нет монитора, не вынимай иглу сразу, а посмотри, если вдруг она забьется, значит сердце пошло. И вдруг игла забилась. На мониторе выросли единичные комплексы, и я сразу увидел пульсовую волну на сонных. «Богданкина!» — заорал я Таньке, которая копалась на другой половине блока. «Бегом сюда!» Одновременно с этим криком я выдернул иглу и, включив аппарат, моментально подсоединил к нему Мерзавкина. Но как только я вытащил иглу, сердце сразу остановилось. Я качал. Танька с бешеной скоростью набирала шприцы. Но все было бестолку. Тогда я отсоединил иглу от шприца и просто вколол ее в сердце. Сердце опять пошло, учащая ритм. А затем, секунд через 10, когда я вытащил иглу, вновь встала. И так несчетное число раз. Но в какой-то момент я уже не стал вынимать иглу сразу, а извлек ее очень медленно и осторожно, стараясь не дышать. Это сработало. Мы с Богданкиной повесили Мерзавкину капельницу, набухали туда гидрокортизона. Немного подождали, и я снова сбегал за Кимычем. «Виталий Кимович», — произнес я максимально равнодушно, — «а я его все-таки завел». «Что ты там завел, Моторов?» — злобно поморщился Кимыч. «Мотоцикл?» Я стоял между диваном, на котором он лежал, и телевизором. «Какой еще мотоцикл?» — оскорбился я. «Мерзавкина на 6-й койке. Взглянуть не желаете?» Тут в телевизоре завыла финальная сирена. Наши выиграли у чехов. Кимыч тяжко вздохнул, сел и стал нашаривать тапочки. «Слышите?» — спросил я его. Сигнал монитора раздавался на весь коридор. «Ну, конечно, подсоединил кому-нибудь и доволен». Плетясь за мной, с раздражением усмехнулся Кимыч. «Я тебе давно хочу спросить, Леша, не надоело ли тебе шутки шутить?» «Погоди, а ведь у него даже давление есть», — изумился Виталий Кимович, вдоль наглядевшись на Мерзавкина. «Ты чего это с ним сотворил?» «Сеанс иглоукалывания. туманно пояснил я. «Патентованная методика». Тут, наконец, вернулся доктор Мазурок. «Какое счастье! Какое счастье, что не раньше, а то бы он успел сообщить родственникам. К полуночи давление было уже 130. Зрачок, будучи широким, заметно сузился. Да и вообще Анатолий после остановки выглядел куда лучше, чем до нее. Таня Богданкина порвала и выбросила написанные мной бирки, которые сама же повязала Мерзавкину к рукам и ногам. Мы их навешивали, чтобы в морге не перепутали трупы. Мазурок оставил лаконичную запись в истории болезни об остановке и восстановлении сердечной деятельности, которая своей краткостью немного меня обидела. Но сам Юрий Владимирович ничего этого не видел, ему простительно. А уж Вера Донцова выглядела просто именинницей. Еще бы. Как только она заметила первое биение иглы, тотчас понеслась в пультовую записывать свою долгожданную третью пленку. Недовольной осталась только шоковая сестра Оля Языкова. Ей пришлось переписывать все сводки. Ну и с утра мне досталось от Андрея Кочеткова. Он был дневным врачом второго блока. «Тебе бы все играться, Леш», — хмуро сказал он во время утреннего перекура. «И чем вы его так наширяли, что он 12 литров мочи выдал? Ну сам посуди, он же все равно не жилец. Сколько сердце стояло? 40 минут. Не тебе объяснять, что это такое». Бросил в ведро окурок и, расстроенный, пошел в блок. Мне тоже было неспокойно, но по другой причине. Когда мы с Богданкиной вышли из больницы, я все-таки ее спросил. «Танька, а ты вчера в воду для замочки порошок сыпала? Припомни хорошенько». «Ага, набухала после обеда от души, аж полпачки», — радостно сообщила она. «А тебе что, порошка жалко?» Мы добавляли в воду для замочки и шприцев стиральный порошок «Новость». Мне было его не жалко, только я точно помнил, как ввел пару кубиков этой мыльной воды в левый желудочек Анатолию, когда показывал Вере Донцовой, как нужно делать внутрисердечные инъекции на трупе. Прошел почти год. И в октябре 86-го, вернувшись с вызова в нейрохирургию, наш старший ординатор Юрий Яковлевич Романчук сообщил. «Знаешь, кого только что встретил? Мерзавкина твоего. Мне сказали, он на пластику лег. Не хочешь сходить посмотреть на свою работу?» Я и отправился. Подошел к посту на 11-м этаже и спросил у дежурной сестры. «Слушай, где у вас тут Мерзавкин лежит?» «Да почему это сразу лежит?» — засмеялась та. «Он же как конь носится туда-сюда. Никогда в палате его не застанешь. Вот фитиля длинного видел, всего в зеленке. Мимо тебя прошел. Вот он и есть. Толя Мерзавкин. Он что, знакомый твой?» Я поговорил с ним минут 10. Выяснил, что он ничего такого не помнит. Не видел ничего такого, о чем пишут в книгах. Разные узкие тоннели, коридоры, голоса, зовущие к свету. Зато Анатолий мне поведал, что надоело до чертиков валяться в больнице. Сейчас вот пластику сделают, дырку в черепушке законопатят, а там и ноги его больше здесь не будет. Ну и правильно. Ничего рассказывать я ему не стал. Пусть живет себе спокойно. Дал ему только полпачки Пегаса. Все, что у меня было с собой. Больше я его не видел. Вера Донцова почти сразу уволилась. И только я понимал причину ее ухода. Она достойно завершила свою коллекцию. На самом почетном месте в толстой тетрадке с коричневой обложкой были вклеены 3 пленки ЭКГ и подписи к каждой. 20:50 – агональное состояние. 21:00 – остановка сердца, непрямой массаж. 21:40 – восстановление сердечной деятельности. В телефонной базе Москвы за 2005 год Анатолий Мерзавкин, 53-го года рождения, реанимированный тогда по чистой случайности, числился проживающим по своему старому адресу. Надеюсь, что в его кровяном русле не осталось никаких следов стирального порошка.